Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные чистые сердцем. Многие верующие этот стих знают наизусть. И при всем этом многие могут потерять это блаженство. Не зря нам Нагорная проповедь оставила вот эти блаженства, перечисленные в 5 главе, чтобы когда мы теряемся на пустынях этого мира, или охладеваем в любви к Господу, или, может быть, погружаемся в заботу, в суету, Господь нам через эти блаженства напоминает выход, где мы можем найти покой душе своей, как мы можем восстановить правильное общение с Богом, как мы можем упорядочить в сердце своем все дела свои. И вот этот стих как раз говорит: «Блаженны чистые сердцем». Вот это блаженство, оно не умаляет другие, но как бы идет на особом счету, потому что это блаженство приводит нас в общение с Богом. Многие могут потерять общение с Богом по разным причинам. И одна из причин может быть именно такая – загрязнение сердца человеческого. Весь мир лежит во зле. Испачкаться духовно может каждый сегодня. Да и мы, в общем-то, не застрахованы. Где-то можем не пободрствовать, ошибиться, дать место лукавому в том или ином вопросе. И вот чтобы исправить это положение, Писание говорит: блаженны чистые сердцем. Блаженны, то есть высшая стадия, высшая форма счастья. Господь этим напоминает нам стихом, чтобы мы вернулись к этому блаженству. Не теряли этого блаженства. Кто имеет это блаженство, слава Богу. Писание напоминает, чтобы мы держались этого дальше блаженства, потому что таковые Бога увидят. Увидят Его в Священном Писании, увидят Его в обстоятельствах жизни. Вот. Им не надо будет объяснять. У них есть навык водительства Божьего. Они блажены. Братья и сестры, вопрос очищения – это вопрос серьезный. И вообще вопрос очищения – это не то, что какое-то единичное действие, разовое действие, законченное. Это процесс всей нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы очищались, освящались. Слово «святое» означает «отделенный для Бога». И в процессе своей жизни мы будем освящаться и очищаться. Но будем – это при нашем согласии. Кто-то не очищается и не освящается, и перед собой этот вопрос даже не ставит. И во многих религиозных течениях доктрина об очищении и освящении вообще не заложена, особенно в учении кальвинизма. Как ты ни живи, но если ты избран спасению, все равно ты спасешься. Поэтому там очищение не примется. Но мы знаем в Священном Писании, с первых страниц Библии, что можно иметь близкое общение с Богом, как Адам с Евой, но можно где-то и потерять, если человек не бодрствует. Поэтому у человека возникает необходимость бодрствовать, проверять себя. Сафония 2.1 там написано: «Исследуйте себя внимательно». И когда мы подходим к вопросу чистоты сердца, здесь надо исследовать себя внимательно. Очищение, оно может быть на уровне человека, повседневное. Мы каждый день вправе себя проверять, как мы ходим пред Богом. Может быть, очищение семьи, может быть, очищение группы людей, там молодежь или хор это и так далее. А есть очищение всей церкви. Мы в Ветхом Завете кое-где встречаем такие примеры, когда было очищение народа Божьего, то есть такое общее служение, где подключались все к этой цели. Может, у кого-то другие были нужды, но призывы вождей израильских было: давайте очищать народ Божий. И все вместе к этому подключались, все вместе об этом молились. Внимание и внутренний помысел были сосредоточены именно на этом – угодить Богу. Господь хочет иметь дело с чистым сердцем. Через грехи мы удаляемся от Бога, через исповедание грехов мы, наоборот, обретаем доступ к Богу. И вот Писание для нас напоминает это блаженство из древности – блаженные чистые сердцем. Простое это напоминание, я уже говорил, которое мы иногда наизусть говорим, но надо испытать и вкусить это блаженство. Братья и сестры, конечно, бывает такое состояние, что мы это блаженство задерживаем, вот, уклоняемся от этого блаженства по разным причинам. Здесь может быть очень много причин. Кого-то устраивает такая жизнь, полумирская, наполовину общения с Богом, полуправда, полусвятость, что-то такое срединчатое. Кого-то это устраивает, кто-то себя чем-то успокаивает. Да у меня такие обстоятельства жизни. Мне жизнь диктует так поступать. Да я не хочу выделяться из общей массы. Но хотелось подчеркнуть важную деталь, что, друзья, очищение нужно не то, что это служители призвали, очищение ради очищения, или это, ну, просто желание служителя. Друзья, очищение – это желание Бога. Очищаться и освящаться – это воля Божья. И это делать надо исключительно ради нашего спасения. Это надо делать исключительно ради нашего духовного состояния. Ради Господа это надо делать. Мы иногда боимся попросить у кого-то прощения, стесняемся, неудобно, неуместно. И бывает просто нежелание примириться. И беседуешь так с душой, говоришь, смысл ж по рассуждению, вроде бы прав человек. Все аргументы на его стороне. Единственный только аргумент приходится применять. Дорогая душа, может быть, так и есть, как ты рассказываешь, но ради Иисуса Христа пойди попроси прощения. Многое, что мы, может быть, по-человечески не должны делать, нас к этому никто и не обяжет, но ради Христа мы это делаем. Ради Христа оставляются дома, земли, ради Христа оставляются семьи, и в Новом Завете эта мысль четко проводится. Ради Христа мы иногда делаем то, что так бы и не сделали. Но ради Иисуса Христа это надо сделать. Поэтому вот очищение церкви – это ради Иисуса Христа, во имя Христа. Господь это желает. Друзья, очищение церкви, я бы еще так это назвал, это, ну, как поток. Вот. Мы предложим вам молиться и поститься, и сами будем. Вот. Для того, чтобы в очищении Господь действовал. И цель служителей церкви, как бы через Слово Божие, народ Божий вести в этот поток. Кто войдет в этот поток, друзья, он увидит красоту, прелесть чистого сердца. Он пожелает иметь этого блаженства. Но будут те, которые, наверное, скажут, а что это я буду ходить в этот поток? У меня, в общем-то, и так все нормально. Возможно, кто-то такие найдутся. Хотя, может быть, это нежелательно. Так вот, хорошо войти в поток очищения. На первый взгляд может показаться, друзья, вроде бы и не в чем нам очищаться. Давно верующие, все устроено. Но если мы внимательно и строго к себе подойдем, подойдем строго так, как мы иногда строго к ближнему своему подходим. Бывает, мы очень строгие к окружающим и снисходительны к себе. А вот Господь нас хочет направить в другое русло. Быть строгим к себе и снисходительным к окружающим. Поэтому очищение – это не просто чистка друг друга. Вот я накопил на брата обид, но теперь-то уж я на очищении с ним разберусь. Уж я-то теперь ему вдоволь выскажу, да еще при всех. Друзья, очищение – это прежде всего посмотреть на свое сердце. В очищении все внимание сосредоточить на себе. Господи, а какой я? Неважно, сколько лет я христианин, когда я обратился, красочный мой путь был к Богу или через трудности и препятствия. Ну а сейчас кто я, Господи? Вот так вот посмотреть и все помыслы направить, чтобы Господь очистил нас. В одном месте было очищение, и вот одна сестра несколько раз подходила беседовать. Но уже так слушаем ее и говорим, сестра, да уже, наверное, все у тебя чисто. Что ты еще ищешь? Нет, братья, я вот еще. Так она что, вспомнила грехи, с кем она поссорилась среди дальних родственников? Она их уже по несколько лет не видела, кто-то переехал. Она пошла, стала искать их адрес. Пришла, немало их удивив, говорит, вы меня простите, вы помните тот случай? Мы-то ее по-человечески к этому не направляли, да мы и не знали всех ее дел. Ее Дух Святой стал обличать. Написано, ищи мира, ищи мира. Вот это очищение, оно как раз побуждает нас находиться в состоянии поиска. Я хочу искать мира, я желаю чистого сердца, и я буду в этом устремлении находиться. Здесь уже не надо будет подталкивать, хотя будут и такие грани, которые сами мы не рассмотрим, нам церковь укажет. Я вот читал за один парк, в Японии есть необычный парк. Значит, как я по описанию представляю, вам попытаюсь передать. Значит, в этом парке есть, ну, такая примечательность. Квадрат или прямоугольник из песка сделан правильной формы. И вот, как бы сказать, на площади вот этого прямоугольника расположено 16 камней, таких природных камней. Большой, поменьше, как булыжник, 16. И вот если любой человек зайдет на площадь вот этого прямоугольника и, стоя на одном месте, начнет считать эти камни, он всегда будет насчитывать только 15. Если будет ходить по площади это и считать, всегда будет 16. Или сверху как-то приподняться. Их действительно 16. Но некто их так расположил, что, стоя в любой точке этого квадрата, один камень будет прикрываться другим. И ты всегда один не будешь видеть. В любую точку переместись, где-то какой-то камень прикроется. И вокруг себя 15. И вот, друзья, в очищении такое бывает. Мы себя проверяем, тщательно исследуем. Вокруг себя вот так повернулись, все вроде проверили, все сферы своей жизни, все вроде, слава Господу. Вот тот камушек нашли, тот нехороший камушек, там бремя сняли, а какой-то и не заметили, что-то прикрылось. Так, друзья, Господь создал церковь, я создам церковь мою. И в этом случае церковь поможет. То есть со стороны подскажет: брат, вот ты в этом признался, сестра, вот тут ты увидел, но у тебя еще вот это есть. Поэтому, дорогая душа, прими и вот здесь исправься. Вот. Человек этого не разглядел, церковь подскажет. И вот так, знаете, идет очищение. Оно в нашей жизни, оно так и получается. Вообще цель очищения – это подвести, Бог хочет подвести человека к суду над собой. Если я не намерен судить себя, бесполезно, очищение не получится. Какие бы громкие молитвы и призывы не были, очищение не получится. Человек должен желать осудить себя. Господь к этому подведет. Даже если вскроются такие грехи, которые потребуют церковного взыскания и наказания, и в этих церковных взысканиях цель только одна будет – привести человека к суду над собой, чтобы он осудил свое греховное. Будут, возможно, и такие грехи бывают, в которых не только человек, вся церковь должна осудить этот грех, признать, что это нечистота, что это от мира сего, от лукавого, что это идет с преисподней, но имеет место, когда церковь осуждает, друзья, искренне, правильно основе Писания, все, места греху не остается. Дальше только надо будет бодрствовать, потому что церкви дано право связывать, развязывать. Церковь руководится Духом Святым, который, безусловно, ведет к сердечной чистоте. Мне вкратце хотелось подчеркнуть некоторые особенности очищения, чтобы во время очищения избежать формы. Вот. На некоторые моменты посмотреть, что для нас такое очищение. Вообще для человека в жизни духовное очищение. Ну, во-первых, чтобы достигнуть чистого сердца и вкусить блаженство, в очищении всегда участвуют две стороны. Это сторона Божья, а вторая сторона человеческая. Первая сторона, это 50-й Псалом, 12 стих, так написано: «Сердце чистое сотвори во мне кто?» Боже. Бог участвует в очищении. Господи, Ты сотвори сердце чистое. Без Бога мы не сделаем сами, друзья, чистое сердце. Обязательно должен участвовать Бог. К Нему нужно обратиться. Его действования должны быть. Его обличение, Его свет должен проникнуть в нас. Только Его свет может действительно высветить то мелкое, ничтожное, что может быть скрыто. Только Божий свет. Поэтому Давид и обращается: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Просьба человека к святому Богу. Второе место мы читаем, второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вторая сторона человеческая – «очистим себя». Призыв, имея обетование. Если бы мы обетования не имели, да не очищали бы мы себя. Но мы имеем обетование. Для нас это преимущество. Обетование будущего, небо. И чтобы это небо достигнуть, куда ничто нечистое и преданное мерзости и лжи не войдет, Писание говорит: очистим себя. Значит, должно быть желание человека и действие, какое-то движение со стороны человека и участие Бога. когда это совместно достигается, и достигается чистое сердце. А если мы будем молиться, сердце чистое, сотвори мне Боже, а сам-то я и не хочу ничего в этом плане делать, и не собираюсь себя вникать, кого-то чистить я не против, а себя нет. Господь не совершит, друзья. Очистим себя. Господи, я желаю этой чистоты. А как очистим себя? А вот так вот, исповеданием грехов, проверяя свою жизнь, признание неправильных поступков, очистим себя, покаяние. Вот, или перед служителем, где-то перед церковью, где-то дети перед родителями, или наоборот, там перед старшим и так далее. Много разных бывает вопросов и сторон. И тогда Господь посылает чистое сердце. Этим, друзья, достигается. Поэтому, если мы сегодня говорим об очищении, об освящении, о чистом сердце, то надо иметь эти два вопроса. И не просто молиться Богу, но и с нашей стороны должно быть движение Господу, чтобы достигнуть вот этого очищения. Теперь еще в очищении такая сторона. Мы прочитаем числа 12 глава. Числа 12 глава за Мариам. «И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Это грех Аарона и Мариамы против Моисея, когда они за жену филистимлянку укоряли его. И Бог наказал Мариам: «Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, исцелела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть она будет в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Друзья, такая мысль в этом стихе, братья и сестры. По историческим данным, израильский народ, когда шел по пустыне, у них в исчислении способных к войне 20 лет и старше мужское население было 600 тысяч, а вообще где-то было 1,5–2 миллиона. И вот представьте себе, вот эта масса людей ждут одну женщину. Она всех затормозила, движения вперед нету, пока она очистится 7 дней вне стана, а потом войдет. И написано, 7 дней не отправляли и ждали ее. Братья и сестры, кто-то, может быть, скажет: «Без меня обойдутся в этом служении». Может быть, в духовном росте всей церкви, всего народа Божьего, одно неочищенное сердце или сердце, обремененное теми или иными грехами, серьезным тормозом в духовном движении. Один вне стана находится во грехах, и всю церковь тормозит. Почему? Потому что мы скреплены взаимоскрепляющими связями. И эти связи делают некую общность. И единство создают. Все мы это понимаем, не все. Вот. Насколько глубокие эти связи, тоже бывает трудно иногда рассмотреть. Но Господь церковь формировал именно с такими связями, взаимоскрепляющими. Посредством этих связей вот кто-то может серьезно тормозить церковь. Вот представьте, в автобусе едет человек 50. Если водитель притормозил, и эти 50 человек вместе с ним, находясь, они притормозят. Потому что они вместе все находятся. Он ускорил, и все ускоряются. Поэтому Мариам задержала 1,5 миллиона, так скажем, или много-много людей, народ Божий, вот, пока не очистилось. Очищение вернулось, очистилось, и пошло дальше движение. Вот, это к тому, чтобы никто не чувствовал себя вне очищения. Вот, но каждый мог проверить искренне свое состояние. В этой же книге чисел мы еще находим такое место. Это 11 глава. Здесь произошел ропот, народ Божий попросил мяса. Мы видим, был гнев Господень, я не останавливаюсь подробно на этом примере, но хочется видеть результат, что Господь, народ Божий, серьезно поразил за его ропот. Вот. Хотя Господь им все необходимое для жизни дал. И вот когда это поражение было остановлено, здесь мы читаем, «И нарекли имя месту сему Киброт-Готава, ибо там похоронили народ прихотливый». И здесь сноска: Киброт-Готава – это гробы прихоти. Братья и сестры, что такое очищение? Это остановка в жизненном, духовном нашем пути. Остановка, чтобы мы хоронили. Хоронили греховные прихоти, гробы прихоти. их надо нам самим приготовить. В израильском народе было много остановок. Их Бог останавливал для тех или иных целей. Вот в данном случае была остановка, имя которому было дано «Гробы Приходи», «Киброд Гатава». Здесь похоронили народ прихотливый. В нашей жизни много могут сосредотачиваться прихоти греховные. И Бог останавливает «Хорони». «Хорони, очищайся». Даже ты с ними не сможешь идти вперед. Они испортят тебе духовную жизнь. Бог хочет, чтобы человек был с чистым сердцем. Хочет, чтобы он духовно возвышался, возрастал. Поэтому он будет останавливать «Хорони эти прихоти». Друзья, эти прихоти могут быть на наших книжных полках, в наших холодильниках, в наших гардеробах, в наших аудиокассетах и так далее. В разных сферах жизни. Прихоти. Греховные прихоти. То, что идет не от Бога. То, что не стимулирует духовный рост. И Господь остановил, и они похоронили. Вот такие остановки. Это тоже суть очищения, к которому мы должны быть готовы. Приходилось в своем служении встречать, братья и сестры, такие исповедания. Подходит душа, исповедуется, выслушаешь эту душу и видишь, что это исповедание без сокрушения. Это исповедание можно так приравнить. Человек знакомит служителя со своими грехами, не больше. Он меня ознакомил, другой служитель приедет, он другого ознакомит, но он не расстанется с этими грехами. По нем не видно, что он намерен хоронить эти грехи. Он просто ознакомил. Содомляне тоже, в 3 главе Исаии читаем, о грехах своих рассказывают открыто, не стыдятся. И вообще сегодня почерк у мира хвастаться грехами, говорить открыто, но это не есть исповедание. Поэтому если я подхожу, чтобы иметь чистое сердце, я не просто должен ознакомить кого-то с грехами, а у меня должна быть цель похоронить, избавиться от этих грехов, очиститься от них. Вот это вот и тогда будет блаженство чистого сердца. Как-то один служитель, священник, посещал своих прихожан. Посетил он одну старицу. Она давно уже в собрание не ходила, по некоторым причинам. Вот, хотя, может, где-то и могла ходить. Он пришел и стал с ней беседовать. Вот. И в процессе беседы стал ей читать Слово Божие. И читая Слово Божие, ей периодически спрашивают: «Вы согласны, сестра?» Она говорит: «Конечно, согласна». Ну, дальше беседует, опять Слово Божие прочитает. «Сестра, вы согласны с этим?» Она говорит: «Конечно, согласна». И так она в процессе подтверждает все, что говорит служитель. Потом он дошел до такого места, Римлянам 3 глава, 23 стих. Там написано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». «Сестра, вы согласны с этим местом?» Она говорит: «Конечно, согласна». Он говорит: «Ну, тогда кайтесь». Она как взъерошилась: «Кто вам что про меня сказал? Да я порядочная женщина, почему я должна каяться?» «Ну, вы же сказали, что согласны». Такая мысль, братья и сестры. Бывает, мы не против в общем очищения. Надо оно, мы молимся, просим: «Господи, очисти, освети». В общем согласны, но когда лично нас касается: «Кто вам что про меня сказал?» Бывает такое, братья и сестры? Молчите, а я скажу, что бывает. Бывает. А надо не кто что про меня сказал, а надо каяться и проверять свое сердце. И там обязательно найдется, если мы тщательно будем проверять свое сердце, обязательно найдется, что принести Господу, от чего избавляться. Еще одну мысль, на что обратить внимание. Книга Бытие, 28 глава. Такое место читаем. За Исава, одного из сыновей Исаака. Бытие, 28 глава. 8 стих. «И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Нафаваифову, сверх других жен своих». Значит, Исав, он не увидел, что его жены хананьянки неугодны Богу. Он увидел, что они отцу неугодны. И он решил это дело поправить. Как он поправляет? А то мы там в Библии встречаем, что ну, тяжело им жилось вот, в общении с этими женами, с этими женщинами языческими. Вот. Что он делает? Он идет в свое родство и берет себе других жен. И написано: сверх своих. Братья и сестры, некоторые так понимают очищение. Вот плохо что-то делали, делали, делали. Потом сверх раз хорошее сделали, все, очистились. Прикрыли старые грехи. Хорошим прикрыли плохое и считают это очищение. это не очищение. И у Исава это не было очищение. Нужно было тех жен отпустить, а взять, допустим, своих. Вот это было почищение. А он сверх других, ну, теперь своих взял. Коли эти отцу не угодно, давай я сверх возьму. Не сверх, а нужно вырвать старое и к Господу обратиться. В книге Ездра, в 10 главе, мы подобное встречаем. Описание. 10 глава книга Ездра. Там тоже, когда в израильском народе обнаружилось, что имеют жен на племены, там был такой призыв. Отпустите жен, покайтесь. Если даже эти жены родили детей, с детьми отпустите. И обратились. И народ Божий так и поступил. Это было очищением. Не сверх, друзья. Поэтому, если мы какой-то грех сделали, его нельзя ничем прикрывать. Его нужно исповедовать, убирать. Вот. Пред Господом исповедовать. Если надо перед человеком, перед служением, если надо перед церковью, смотря какой грех. А потом уже Господу плод покаяния. Друзья, а не сверх. И потом уже делать добрые дела, как и Господь нам предлагает. Очищение, друзья, бывает трудно дается. Ну, хотя бы даже организационным процессом очищения кому-то будет трудно и ходить на собрание. Но это, в этом усилие. Очистим себя, Господь призывает. И в этот поток войти. Если мы пожелаем блаженства чистого сердца, вкусим этого блаженства, ощутим его, нас будет влечь к этому в общении. Нам оно не будет в тягость. Где-то появятся препятствия, они могут быть разного рода. Вот в одной церкви тоже было большое очищение. И объявили, богослужения будут каждый вечер. Кто-то представлял, муж неверующий, как каждый вечер быть? Как? Надо же, как мужу объяснить вообще, что каждый вечер собрание? А церковь большая. Это ни одна, ни две недели, и даже где-то и не три недели очищения. И вот сестра подошла к служителю, брат. Как мне быть? Муж неверующий, он меня не пустит все дни, а я очень бы хотела быть на всех назиданиях и в церкви быть, на членских собраниях. Вот. Ну, брат говорит, давай, сестра, помолимся. Вот, помолились. Потом сестра подходит на следующий день, пришла на собрание. Вы знаете, говорит, я решила с мужем поговорить. А неудобно, как? Подошла к нему, осторожно так, намеками подошла и говорю, вот мне надо быть в собрании и сегодня, и завтра. Он говорит, это еще что за собрание? Что это еще за собрание? И понедельник, и вторник. Вот. Она говорит, да, у нас очищение в церкви. Он, а, очищение? Иди, иди, тебе уже давно пора очиститься. Я вижу, как ты разболталась уже с ним. И, в общем, сам ее подтолкнул и направил. Вот так необычным путем и так Бог бывает направляет. А где-то бывают и препятствия. Но надо правильно вот объяснять и молиться. Поэтому, друзья, возникнут препятствия, наперед могу сказать. Вот, разного рода препятствия, внутренние, внешние. Вот, но Господь хочет, чтобы это очищение было в сердцах наших. И последнее, братья и сестры, что хотела сказать, это Иеремия 6 глава, 29 стих. Иеремия 6 глава, 29 стих. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились». Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Бывает так, братья и сестры. Очищение прошло, а кто-то не очистился. Плавильщик плавил, Господь чистил, Господь обличал. А кто-то вот сердце свое закрыл, не принимает. Может быть, внешне как-то себя показал, но сердцем он не принял. Друзья, получится так. Господь ведь он по благодати действует. И окажется, что плавильщик плавил напрасно. Но напрасно не для церкви, а для той души, которая внутреннее, сердце свое, не согласилась на очищение. Для него очищение останется напрасным. Не хотелось бы, чтобы так было. По практике очищения скажу, друзья, те, которые внутренне сопротивлялись очищению или как-то внешне высказывали неудовлетворение и удовольствие, они, как правило, оказывались в грехах больше других. И приходилось даже к концу очищения таких отлучать. Они больше всех, ну, как бы против вот так вот были. Вот так как-то практика почему-то так показывает. Поэтому сохрани Господь, чтобы Христос будет плавить и для кого-то окажется напрасным. Еще предупреждение, 49-й Псалом, по-моему, 21 стих, там так написано. «Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты». Это Бог говорит. «Но изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Поэтому бывает, мы делаем что-то, а воздаяния нет. И очищение мне не нужно. И кажется, что ну Бог такой же, как и я. Ничего же, наказания нет в жизни.